Глава третья. Новости. Сначала у Касперля и Сиппеля создалось впечатление, что бабушка сильно обиделась на них за то, что они так поздно пришли домой. Она неподвижно сидела за кухонным столом и, казалось, смотрела на них с осуждением. «Бабушка», — сказал Касперль, — «пожалуйста, прости нас, мы задержались не по своей вине». Только после этого он заметил, что с бабушкой что-то случилось. «Ах, бог ты мой, я вижу, она опять в обмороке!» Сиппель показал на пустую сковородку и на пустой горшок из-под капусты. «Быть может, она разозлилась, что мы вовремя не поспели к обеду», — сказал он. «Тогда от злости она все съела одна, и тут ей стало плохо». «Может быть», — сказал Касперль, — «девять жареных сарделек и целый горшок кислой капусты чуть многовато для нее». Вдвоем они с трудом оттащили бабушку на софу, они смочили ей лоб и виски французской водкой и поднесли ей к носу свежеочищенную половину луковицы. От этого бабушка стала ужасно чихать, после этого она выпрямилась и посмотрела вокруг взглядом человека, который забыл свое собственное имя. Ее взгляд упал на пустую сковородку и на горшок из-под капусты, и тогда сознание и память разом вернулись к ней. «Представьте себе, что случилось!» — она поспешно рассказала Касперлю и Сеппелю о приключении с Хотценплотцем. «Разве это не возмутительно?» — вскричала она. «Средь бела дня в этом городе уже нельзя быть спокойной за свою жизнь и за свои жареные сардельки. Я просто хотела бы знать, зачем здесь существует полиция». Бабушка со стоном вновь опустилась на софу и, казалось, вновь была готова лишиться чувств. Слабым голосом она просила Касперля и Сеппеля бежать к обервахмистру Дипфельмозеру и сообщить ему о случившемся. «Насколько я его знаю», — прошептала она, — «в это время он сидит в караульном помещении за письменным столом и дремлет после обеда». «Сегодня вряд ли», — сказал Касперль. И хотя он был страшно голоден, по четвергам за завтраком он ел всегда только наполовину, чтобы к обеду иметь настоящий сардельчный капустный аппетит, он толкнул своего друга Сеппеля в бок и крикнул: «Скорей к пожарному депо!» Не заботясь более о бабушке, друзья повернулись и бросились за дверь. «Но куда же вы?» Бабушка проводила их удивленным взглядом. Ей удалось перебороть наступающий обморок, она еле добралась до кухонного шкафа, выпив для укрепления духа и тела два стаканчика настоя из мелиссы, она пришла в себя и побежала вслед за Касперлем и Сеппелем. Глава четвертая. Верх наглости. От пожарного депо было два ключа. Один был на хранении у господина обервахмистра Дипфельмозера, другой — у капитана добровольной пожарной команды господина Рюбесамена, владельца маленькой фабрики по производству горчицы. Господин Рюбесамен не стал ни о чем расспрашивать Касперля и Сеппеля, когда те попросили ключ от пожарного депо. «Конечно, я с удовольствием дам вам ключ, и передайте от меня привет господину обервахмистру». Как только Касперль и Сеппель получили ключ, они немешкая побежали к пожарному депо, где их уже поджидала бабушка. «Ради бога, объясните мне, что происходит! Сейчас ты все поймешь, бабушка!» Касперль открыл ворота. Господин обервахмистр полиции Алоис Дипфельмозер лежал в дальнем углу пожарного депо между стеной и пожарной машиной. Он был сверху донизу завернут в пожарный шланг. Из одного конца рулона торчали голые ступни, из другого — шея и голова. Но на голову было к тому же надето пустое ведро, поэтому голос господина Дипфельмозера звучал так глухо, что Касперль и Сеппель не могли узнать его. «Идем! Помогите мне!» — вскричал Касперль. «Мы должны освободить его!» Они схватили один конец пожарного шланга и потянули за него. Тогда господин обервахмистр начал вращаться вокруг своей оси, как веретено, и чем усерднее они тянули, тем быстрее он вращался. «Не так быстро!» — кричал он. «У меня кружится голова! Человек — это не волчок!» Через некоторое время они его окончательно размотали, и теперь стало видно, что на бледном господине Дипфельмозере остались только рубашка и кальсоны. Все остальное, даже чулки Хотценплотц, с него снял и украл. «Почему вы так и не удосужились снять с моей головы ведро?» «Правильно, ведро для воды, они совсем забыли об этом. Касперль снял с головы Дипфельмозера ведро, и господин Дипфельмозер пару раз глубоко вздохнул». «Ой, ну, наконец-то, в ведре я чуть не задохнулся». Он протер глаза и осмотрел себя. «Этот негодяй, он украл даже мои брюки! Я прошу вас, бабушка, смотрите в сторону». Бабушка сняла пенсне. «Это даже лучше, чем отвернуться», — сказала она. «Но объясните же, наконец, что здесь случилось?» Господин Дипфельмозер накинул на себя куртку Касперля и присел на подножку пожарной машины. «Хоцин плот надул меня», — проворчал обервахмистер. «Это произошло около половины двенадцатого. Я, как обычно, стою в это время на базарной площади и слежу за порядком. Вдруг из пожарного депо раздается громкий жалобный крик. «Помогите, господин обервахмистер, на помощь! У меня вывих слепой кишки, мне надо к доктору, быстрее идите сюда». Я, конечно, сразу бегу к пожарному депо, вывих слепой кишки, думаю я. Не стоит брать на себя ответственность, а что, если он от этого умрет? Я отпираю ворота и вхожу, и тут я внезапно, неизвестно откуда, получаю удар по голове и лишаюсь сознания. «Ужасно!» — воскликнула бабушка. «Просто волосы на голове встают дыбом. Я же говорю, сегодня надо ловить разбойников, даже если они смертельно больны».